По дороге Рой услышал по радио сообщение о пожаре в частном доме в Санта-Монике и об убийстве двух его обитателей. Естественно, имена убитых не сообщались, но было сказано об исчезновении из дома 8-летней девочки. О Карен и Бобби Марстоне не прозвучало пока ни слова. И это вызвало у Роя беспокойство. Он еще раз припомнил, как все было. Как Карен постепенно сообщила ему о Малкс-Пойнт. Как удивилась, когда не ушел сразу после этого, а вставил ей в рот кляп и занялся ею уже более основательно, пока она не отдала концы. Как ждал потом Боба, спрятавшись в коридоре. Как Боб стонал и качал головой, увидев распятое на двери спальни тело своей жены. Как раскололась голова Боба от удара топором. Как он поставил на пол свечу и окружил ее обрывками газет перед тем, как зажечь. Все было точно так же, как и в предыдущем доме. Может быть, кто-то зашел туда, чтобы предотвратить пожар? Ну или... Или свеча погасла? Если погасла свеча, то возможно... Возможно, их тела еще не нашли. Однако рисковать еще не стоит. Он должен действовать так, будто эта машина уже находится в розыске. Поэтому теперь ему срочно надо добыть новую. Рой съехал на грунтовую обочину шоссе, подняв за собой облако пыли. Вышел из машины, открыл капот, пригнулся под ним и стал ждать. Вскоре послышался шум приближающегося автомобиля. Рой оставался под капотом, еще ниже склонившись к мотору. Но машина пронеслась мимо, даже не снизив скорость. Он проделал такой же трюк еще с двумя другими машинами. Но ни одна не остановилась. В следующий раз, когда послышался шум мотора, Рой склонился над капотом и подождал, когда машина подъедет ближе. Тогда он выпрямился, сделал удрученное лицо и замахал руками. Но водитель отрицательно покачал головой. На лице его ясно читалось. «Не извини, приятель!» «Да и хуй с тобой!» — крикнул вдогонку Рой. Показался еще один автомобиль. На сей раз Рой не прятался. Он просто поднял руку и увидел, как сидящая рядом с водителем женщина повернулась к своему спутнику и отрицательно покачала головой. Машина промчалась мимо. Следующая тоже не остановилась. Рой захлопнул капот, подошел к багажнику и оттуда увидел приближающийся микроавтобус. Спереди на нем было нарисовано большое желтое солнце с разноцветными лучами. За рулем сидела женщина с гладкими черными волосами. На ней была кожаная жилетка, на лбу ленточка для волос. Рой увидел, как она показывает на него пальцем. В ответ он помахал рукой. Женщина ему понравилась. Но совсем не по душе пришелся сидящий рядом с ней мужчина, который выглянул из окна и спросил. «Хм, у вас неприятность с машиной?» На нем была выцветшая ковбойская шляпа, джинсовая куртка без рукавка и солнцезащитные очки. Рой успел заметить еще и густые черные усы, а на правой руке яркую татуировку. Стилет, скапывающий с него кровью в обрамлении кокарды морской пехоты. «Нет, нет, у меня все нормально, я остановился просто отлить». «Ну, действуй!» Мужчина поднял сжатый кулак, приветствуя Роя, и автобус уехал. Рой подождал, пока он скроется из виду, и открыл багажник. Джонни окинул его измученным взглядом. Бутерброды с сосиской, которые он купил утром в Стинсон-Бич и бросил в багажник, уже не было. Банка из-под пепси-колы тоже лежала пустая. «Надо же изловчиться. Выпить ее в багажнике», — подумал он. «Вылезай!» Командовал Рой и помог ей выбраться из багажника. Затем закрыл его. Джонни огляделась вокруг, как бы стараясь понять, где и зачем они остановились. Но, похоже, ответа так и не нашла. Она вопросительно посмотрела на Роя. «Нам нужна новая машина», — сказал он. «И ты поможешь мне достать ее». Рой повел девочку по обочине дороги назад. Когда они отошли от Понтиака футов на 50, он приказал ей лечь на проезжую часть шоссе. Джонни отрицательно покачала головой. «Что ж, ладно. Он в любом случае не мог ей доверять. Девочка наверняка опять попробует убежать». Рой стал думать, как заставить ее выполнить приказанное. не давая большого труда рукам. Ее можно ударить камнем, палкой, ручкой ножа, а подошло бы все. Но ведь он так может ее и убить. А он бы этого не хотел. Во всяком случае, пока не хотел. Поэтому он решил действовать все же руками. Схватив Джонни за ворот блузки, он рванул ее на себя и силой ударил правым кулаком в висок. Ноги у девочки подкосились, и она без сознания рухнула на асфальт. Рой вытащил ее на середину дороги и быстро придал ее телу неестественную позу. Руки и ноги вывернуты и раскиданы в сторону. Потом он повернулся к своей машине и спрятался за деревьями у обочины. Долго ждать не пришлось. Он не смог сдержать улыбку, видя, какая ему привалила удача. Из-за поворота показался черный Роллс-Ройс. За рулем сидел крупный мужчина. Рядом с ним женщина. Лимузин резко вильнул, объезжая Джонни, и остановился за Понтиаком Роя. Водитель тут же выскочил из машины и, оставив дверцу открытой, забежал назад к Джонни. Это был редкостный здоровяк, заметно выше 6 футов ростом и никак не меньше 200 фунтов. Футболист херов, подумал Рой. На, дел дрянь. Мужчина опустился рядом с Джонни на колени, очевидно пытаясь нащупать пульс. Роллс-Ройс стоял примерно в 20 футах от Роя. Все стекла в окнах были подняты. Оставшаяся внутри женщина повернулась и непрерывно смотрела на заднее стекло. Мужчина как раз стал снимать с себя спортивный пиджак, когда Рой выскочил из-за деревьев. Его ботинки шумом топтали молодую сосновую поросль. Водитель резко оглянулся через плечо. Женщина тоже начала поворачивать голову в сторону Роя, когда он с разбегу вскочил на капот Роллс-Ройса. Машина просела под его тяжестью. Мужчина уже поднимался на ноги. Но Рой спрыгнул с капота у открытой двери. Женщина пронзительно закричала, когда он плюхнулся рядом с ней на водительское сиденье, и тут же захлопнул дверь. Он успел запереть ее на замок буквально за мгновение до того, как водитель оказался возле машины. Кричащая женщина пыталась плечом открыть свою дверь. Рой схватил ее за ворот черного бархатного жакета. Жакет порвался. Но Рой успел перехватить ее волосы и рванул к себе. Женщина ударила щекой о руль. Затем он пригнул ее голову к своим коленям и изо всех сил ударил ребром ладони по горлу. Внутри что-то хрустнуло. Мужчина прижался лицом к окну. В глазах его была ярость. Он беспрестанно барабанил по стеклу кулаками. И тут Рой осознал, что мотор машины все это время работал. Он включил заднюю передачу и до упора надавил педаль газа. Взвизгнув шинами, лимузин рванулся назад. Его бывший водитель еще покачивался на ногах, успев отскочить немного в сторону. Когда Рой посмотрел на него через поднятое машиной облако пыли, тот, казалось бы, все понял. Рой включил переднюю передачу и снова дал полный газ. Мужчина в ужасе вскочил на багажник Понтиака, а Рой напрягся и с разгона ударил Понтиак мощным бампером. Ноги мужчины оторвались от опоры, и он тяжело грохнулся на капот лимузина. Быстро включив задний ход, Рой сбросил его с капота. Теперь тот лежал на шоссе, прямо перед ним. Рой снова рванулся вперед. Автомобиль подпрыгнул, переезжая своего недавнего владельца. Рой улыбнулся. Но очень быстро улыбка сошла с его лица. Что, если на шоссе появится еще кто-нибудь? Женщина на его коленях не двигалась. Наверное, уже сдохла. Оставив мотор работающим, Рой вышел из машины. Раздавленное тело лежало рядом с багажником Патиака. Рой открыл багажник. Ему не хотелось ни смотреть на труп, ни тем более трогать его. Голова мужчины была раздроблена. Но у Роя не оставалось выбора. Когда он поднимал тело, внутри раздались хлюпающие, булькающие звуки. Он бросил труп в багажник. Его тут же вырвало. Немного отдышавшись, Рой закрыл крышку. Подбегая к девочке, он мельком взглянул на свою одежду. Вся его рубашка и джинсы были в крови. Задыхаясь от отвращения, и, оставляя на ней следы крови убитого, потащил назад, к Роллс-Ройсу. Положив девочку на заднее сиденье, Рой опять кинулся к Понтиаку, вытащил рюкзак и бросил его на пол лимузин рядом с Джонни. Потом сел за руль и вывел автомобиль на дорогу.